Глава 26. Это не реальность, но и не сон тоже, так как я помню, что произошло. Я потеряла сознание. В реальности что-то продолжает происходить, пока я здесь. Это улица с дорогой, которую водят в густой туман, где я стою. Параллельно дороге растут небольшие деревья, между которыми стоят лавочки. Здесь никого, кроме меня. Темно. Ни звезд, ни луны нет. Только одинокие фонари освещают хоть как-то это место. Не зная, что делать и куда идти, направляюсь вперед. Сложно определить, какая здесь температура, но мне кажется, что должно быть намного холоднее, чем есть на самом деле. Я хочу выдохнуть, облачко пара, и мне даже кажется, что вот-вот получится, но это обман. Иду долго, но дорога не кончается. Даже пейзаж не меняется, словно он повторяется. В реальности я еще не умерла, знаю. Это на подсознательном уровне. Значит, у меня еще есть время? Что с Гидеоном? Только стоило о нем подумать, как впереди из-за тумана вышел сам парень. Почему ты не сказала про инсулин? Сразу же задал он вопрос, остановившись в трех шагах от меня. Тебя действительно интересует только это? Неинтересно понять и узнать, где мы? Учитывая, что мы можем разговаривать, как это проходит во снах, то что-то связанное с ними. Если тебя не спасут, то мы умрем, и тогда уже все это будет неважно. Так что да, мне неинтересно. Ответь на вопрос, Кьяра. А что бы ты изменил, если бы узнал, Гидеон? Ты сам был ранен, я не могла помочь тебе с ранением, а ты мне с лекарством. Тебе нужно было оставаться в убежище, а не проворачивать побег, рисковать жизнью и все остальное. Тогда тебе тоже? Я скрестила руки на груди, и мы уперлись друг в друга твердыми взглядами. Отлично! Самое время поиграть в гляделки. Парень качнул головой. Хватит. Пока у нас выдалась возможность поговорить, то не стоит тратить время на препирательство. Согласна, кивнула. Есть идеи, зачем мы понадобились твоей матери? Я много знаю, но не это для нее сейчас является главным фактором. Любопытство. Гидеон присел на лавку, рукой приглашая меня присоединиться. Ей интересны мы. Отказываться не стала и села рядом. Что мы умеем? Есть ли у нас еще какие-то иные способности? Насколько мы зависимы друг от друга? И как хорошо чувствуем другого, если одному угрожает опасность? Она будет проводить эксперименты. Что-то подобное ранее я слышала, когда жила в секторе. Как одних предначертанных не стали сразу уничтожать, а решили проверить их? В конечном счете их все равно убили, перед этим продлив мучения на несколько месяцев. Вероятно. Есть идеи, как нам выбраться? Он промолчал. Если мы туда попадем, то уже не выберемся, Гидеон. Нужно отключить изнутри всю систему безопасности сектора. Тогда вся защита, техника и мобили перестанут работать. Это нереально, ахнула я. Стражам сложно попасть к мозгу программы. Нас даже на учение в то место не брали, когда проходили учения. Знаю, но это единственный способ, потому что Джонатан снаружи никак не сможет нам помочь. Нас запрут в камерах. Думаю, ты помнишь, что они из себя представляют, Гидеон. И как сложно из них выбраться. Помню. Черты его лица ожесточились, брови сдвинулись. Весь этот план звучит как одна сплошная нереальность. Мы рано с тобой об этом говорим. Я махнула рукой. Возможно, мне вообще не успеют вколоть инсулин, мы оба умрем. Тогда не будет никакого плана. Как ты здесь появился? Это же не сон. Когда ты потеряла сознание, то я продержался недолго и тоже отключился. Что было потом, не знаю, но я почувствовал, как ты меня позвала, и оказался здесь. Значит, еще и так работает наша связь. В этом месте так тихо, что слышно лишь собственное дыхание. Ни ветра, листва на деревьях замерла, что немного непривычно видеть. Я посмотрела на сидевшего рядом Гидеона, замечая, как он пялится в одну точку. Ведь он сегодня потерял друга, человека, с которым когда-то вместе сбежал из сектора, того, с кем был знаком и его брат. Мне вспомнились слова Кори о их связи. Что они тоже чувствовали друг друга, как было у нас с Анной? Что испытал Гидеон? Моя рука легла поверх его быстрее, чем я успела об этом подумать. Я легонько сжала ее, заставляя его перевести свой взгляд на меня. Мне жаль, что Кори убили. Он не заслуживал этого. Я не умею утешать людей, не знаю, что нужно говорить в подобные минуты, потому что до этого никогда не сталкивалась с таким. Мэддок в данный момент ходячий труп. Его голос никак не изменился, выражая лишь спокойствие. Как минимум двое людей собираются его убить. Аника сделает это, как только появится возможность. Если по какой-то причине у нее не выйдет, то это сделаю я. Так что, если что-то хочешь сказать своему капитану, Кьяра, самое время. Потом будет поздно. Он уже не мой капитан, Гидеон. Я нахмурилась, не понимая смысл его последней фразы. И я осуждаю поступок Мэддока. Если бы была возможность исправить то, что случилось, я бы непременно сделала это. Ты бы убила его, чтобы спасти Кори? Да. Но я не успела ответить на этот вопрос, потому что Гидеон вдруг исчез, а это место стало мерцать, постепенно растворяясь. Видимо, у них получилось достать вовремя инсулин. И мы не умрем в ближайшее время.